и не только для пропитания». «Для чего же еще?» – спросили офицеры. «Чтобы нанять на это золото японскую шхуну», –